Глава 20. «Руки за голову! Пошли! Не болтать! Не останавливаться!» Копья дев-валькирий больно кололи спину, стоило чуть замедлить шаг. Я такого поворота событий не ожидал и немного оторопело поглядывал на Свечкина. На ходу поймав его взгляд, глазами выразительно показал на рукоять меча. «Может, не стоит позволять так с собой обращаться и поговорить с ними с позиции силы?» Разработчик отрицательно мотнул головой, сигнализируя: «Не волнуйся, все нормально». Несколько коридоров, наполненных деловитыми девами, длинный спуск вниз, и нас грубо втолкнули в прямоугольный проем. Он захлопнулся за спиной, и мы со Свечкиным оказались в непроницаемой темноте. Вспыхнули синим огнем сюрикены, образовав крутящийся венец вокруг головы гробовщика. Неверный свет озарил крохотное квадратное помещение без окон, дверей и малейших признаков мебели. Вход, через который мы сюда попали, волшебным образом исчез, слившись со стеной. Это и была, надо полагать, камера класса «Абсолют». Свечкин полез ощупывать стены, облицованные странным матово-черным металлом. До меня донеслись несколько фраз, которые разработчик бормотал себе под нос. «Демонит! Где она его столько? Аура! Ну, конечно, тройная защита!» «Может, объяснишь, что происходит?» – устало спросил я. «Я как-то рассчитывал на другой прием. Она что, всегда с просонья такая?» «Сиди спокойно, кот, расслабься», – ответил Свечкин, внимательно обходя камеру по периметру. «Времени у нас много, можешь отдохнуть». «Не знаю, как ты, а я в сфере почти сутки без перерыва», – зевнул я, присаживаясь в углу и блаженно вытягивая ноги. «То одно, то другое. Выйти бы камнем душ в кроватку, да выспаться по-человечески». «Расслабься, говорю, или спи здесь, все равно отсюда никуда не деться». «В смысле?» «Камера с абсолютной защитой, я так понимаю, удержит сущность до 8-го ранга. Порталы заблокированы, мощнейшая аура антимагии. Трехслойная защита, демонит, звездный металл, адамантин. Даже наши ключи не помогут. Есть кое-что, перед чем пасуют и оружие семерых. Видишь этот черный металл? Демонит. Легендарный металл из миров бездны. Очень редкий. Ты о нем, конечно, не слышал». «Слышал. Не имеет прочности», — сказал я, удивив Свечкина. «Черное оружие. Приходилось сталкиваться». «Даже так? А, ну да. На тебя же охотились панды. Редкая вещь. В общем, надо ждать, пока Лена придет в себя и начнет мыслить логически. Не знаю, какая муха ее укусила. С другой стороны, ее можно понять. Штатного запуска семи братьев нет, аварийное пробуждение. В ее святая святых серебряный оплот ворвались два незнакомца с ключами, один из которых игрок, а другой мумия в бинтах». «Подожди», — прервал я его. «Так что, получается, вы не знаете, как выглядят цифровые копии друг друга?» «Разработка семерых была закончена практически перед катастрофой. Тела для цифровых копий каждый создавал самостоятельно, по своему вкусу. Общую информацию все знали, но в целях конспирации детали, внешности, ники наших альтер-эго, локации тайников с ключами предполагалось держать в тайне до активации протокола. Зная все, Балабанов или любой из нас мог бы без проблем самостоятельно собрать ключи, чем Петрович сейчас и пытается заниматься». «Странно все как-то. А как же вы планировали узнать друг друга в случае штатного запуска семерых?» – удивился я. «Во-первых, доверия после некоторых эксцессов между нами уже не было. Во-вторых, предварительная координация предполагалась в реале перед запуском протокола, исходя из текущих обстоятельств. Никто же не знал, что все выйдет вот так, и мы окажемся заперты в сфере. Кстати, Романовой сейчас тяжело придется. Не хотел бы я быть на месте магистра, когда она поймет, что произошло в реале». «Опасная женщина?» – ухмыльнулся я. «Не иронизируй. Что ты знаешь о рангах НПС в сфере?» «Ну, пишут, что их 8. Градация от обычных мобов до богов. На самом деле рангов 10, но не суть. Самый безопасный ранг – 2. Пока существует фракция и цел домашний респ, НПС фактически бессмертен. У 3-го запас жизни ограничен, а начиная с четвертого ранга, НПС становятся уникальными. Они намного могущественнее, но жизнь одна единственная. Почти все мы выбрали аватара второго ранга в качестве тел для цифровых копий. Кроме Романовой. Ее аватар – первая дева, ключевая фигура семерых, хранительница серебряного оплота. Не знаю точно ранг, но не ниже шестого. Понимаешь теперь? Поверь, шороху в сфере она навести может. Интересно. Шестой ранг – это фактически богиня. Значит, Романова пожертвовала бессмертием ради силы. Такой выбор кое-что говорит о ее характере. Расслабившись в уголочке, я открыл сеть и ради интереса начал искать информацию о составе команды Балабанова. Странно, но ее было немного. Хотя несколько фотографий и видеозаписей все же удалось нарыть. Да, забавно вышло с этими цифровыми копиями. Сам Дмитрий Свечкин в реале выглядел здоровенным толстяком. Пузо, хитрющее лицо, венчик рыжих волос вокруг обширных залысин. Ни малейшего сходства с сухощавым и быстрым гробовщиком. Романова же здорово походила на свое воплощение в сфере. Разве что значительно омолодила и приукрасила внешность. В реале ей было хорошо за 40, возможно и больше. Короткая стрижка, изящные очки, умное, интеллигентное лицо. Видно было, что в мужской команде она чувствовала себя стопроцентным своим парнем. И тем не менее, несмотря на женственность и хрупкость, даже на фотографиях в ней ощущался стержень, волевой характер. Настоящим лидером разработчиков, возможно, была именно она, а вовсе не Балабанов. Женщине сложнее пробиться, ее хуже воспринимают как лицо команды. Несмотря на то, что шкала отдыха не достигла критической отметки, меня отчаянно клонило в сон. Еще бы, спал меньше 4 часов. Пришлось попрыгать по 2 аккаунтам, решая свои и клановые дела. Несмотря на то, что место было совершенно неподходящим, я неожиданно поймал себя на том, что засыпаю в процессе просмотра. По-хорошему, надо было выйти из сферы, предупредив Свечкина, но накопившаяся усталость срубила так внезапно, что я не успел этого сделать. Сон мой прервался так же неожиданно, как и начался. Я взглянул на таймер. Прошло ни много ни мало 3 часа. На дворе уже почти утро, а я все зависаю в сфере. Интересно, там Аленка еще не перекусывает провода? Разбудил меня Свечкин. И кроме нас в камере находился кое-кто третий. Фантом, полупрозрачный просвечивающий голубоватый призрак первой девы. Воплоти, Романова нас посещать не захотела. Она стояла перед нами, молча разглядывая сквозь прорези серебряной маски. «Рассказывайте, кто вы такие и как к вам попали ключи?» – прозвучал неожиданный вопрос. «Желательно правду, сэкономим друг другу время». «Лена, я Дима Свечкин, не узнаешь?» «Ключ ты видела, вот компас». Разработчик продемонстрировал устройство из звездного металла. «Дима, прости, но верится с трудом», – ответил призрак. «Исходя из твоей логики, обладатель второго ключа Максим. А это ни разу не Макс. Уж его-то я узнаю в любой аватаре. Вообще какой-то игрок. Как ключ мог попасть к игроку? Хот-кот, горячий котик. О, майн год, что за дурацкий ник?» «Подожди, сейчас я постараюсь все объяснить». «А раз он не Рубцов, то и ты, скорее всего, подделка. Возможно, субличность, подосланная в оплот за моим ключом. Или...» «Лена, выйди в сеть. У тебя должна быть такая возможность. Посмотри на дату, почитай про сферу, посмотри на нашем сайте». «Давайте сначала проведем небольшой тест», — спокойно ответила Романова. «Если ты действительно Дима Свечкин, справишься без труда. Тогда будем разговаривать». «Давай». «Пароль базы данных на офисном сервере». «Новый или старый?» — уточнил Свечкин. «Старый. Пришел на работу без пробелов, капсом через букву. Новый не помню». «Забавное совпадение. Его ввели после скандала с Балабановым. Марка машины твоей первой жены». «Иришки, что ли? Красная Вольва. Госномер сказать?» «Хорошо. Тогда посложнее вопрос. Только настоящий Дима Свечкин может знать ответ. Какого цвета были мнемокристаллы в первой версии процедурного генератора? Синие или зеленые?» «Кристаллы?» — озадаченно переспросил гробовщик. «Какие еще мнемокристаллы? Поймать меня хочешь, что ли? Не было там никаких кристаллов». «Верно, не было», — усмехнулся фантом первой леди. «Что же, тест ты прошел, поздравляю. Рады видеть, Дима. А теперь объясняй, кто с тобой и откуда у него ключ Рубцова, и где все остальные». «Все очень печально. Я сейчас перешлю тебе информацию, посмотришь сама. Петрович решил начать свою игру. Там, в реале, мы все, скорее всего, мертвы. 7 братьев не запущены штатно, но он открыл динамический доступ к ключам и пытается собрать их. Так меч Макса попал к этому парню. К счастью, он решил помочь нам, а не магистру». «Стоп, стоп, стоп!» Я решил вмешаться в разговор. «Не люблю, когда за меня что-то решают». «Ничего я еще не решил. Меч попал ко мне случайно, верно? И участвовать во всем этом дерьме я не планировал. За помощь во взломе защиты короны мне обещали награду, а не каталажку». «Награду, значит, обещали?» Нехорошо усмехнулся призрак первой девы. «И кто же, интересно?» «Я обещал», — выступил вперед Свечкин. «Один я бы не смог пробиться сюда, чтобы разбудить тебя. Лена, нужно поговорить, ты немного не улавливаешь ситуацию. Мы в полной заднице, и из нее надо выбираться». Фантом Романовой исчез. Несколько секунд мы находились в полной темноте, а затем в камеру хлынул свет, открылся прямоугольный проем выхода. Кажется, нас приглашали выйти.